Вполне возможно, через пару недель они будут состязаться с самыми лучшими собаками-овцепасами страны. И вполне возможно, появятся вот на этом самом телеэкране, который сейчас перед ними. «Нет, ты не рехнулась», — сказал фермер. «Но ты будешь порядком удивлена, когда вдруг увидишь нас по телевизору», — подумал он. «И другие тоже удивятся». План его был прост. Он появится на больших состязаниях с «Флай», и в самый последний момент, когда будет уже слишком поздно помешать, заменит ее поросенком. Неважно, что произойдет потом. Могут дисквалифицировать, оштрафовать, отправить в тюрьму, все что угодно. Только бы выставить поросенка, только бы показать им всем. И они не смогут сказать, что их не предупредили. Имя заявлено в регистрационной анкете. Он человек правдивый и потому беспокоился, что вопрос поставит так. Имя собаки. Что тогда? Но ему повезло. В анкете было имя хозяина. Хоггет. Имя участника состязаний. Пик. Все правда? Пастухи обычно дают своим собакам короткие имена. Например, Гип или Мосс. Их быстрее и легче крикнуть, чем, например, Бартоломео или Вильгельмина. И хотя могут сказать «Пик, какое смешное имя», никому и в голову не придет, что это и на самом деле поросенок. Последние две недели перед большими состязаниями были временем интенсивной подготовки. Только миссис Хоггет, как обычно, была занята домашними делами и ни о чем не подозревала. Прежде всего, Хоггет изменил тренировочный маршрут, исключив всякие излишества вроде дощатого мостика через ручей, и придумал новый маршрут, наиболее приближенный к тому, который, как он полагал, мог быть на состязаниях. Флай, убедившись, что намерения, о которых она догадывалась, действительно притворяются в жизнь, сказала обо всем овцам. Она теперь с ними ладила. Конечно, каждый вечер перед тем, как устроиться на ночлег. Все еще на конюшне, хотя Хоггету были только рады. И если бы Бэйб спал в доме, такой он был воспитанный. Колли и поросенок без конца говорили о предстоящем. Как всегда чуткий, Бэйб думал не только о себе, но и о чувствах приемной матери. Конечно, она бы, как говорится, клык отдала, только бы участвовать в национальных состязаниях. Ведь это мечта каждой собаки овцепаса. А ей придется сидеть и смотреть на него. «Ты уверена, что не против, мама?» — спросил он. Ответ Флай был, как всегда, практичным. «Послушай, Бэйб», — сказала она. «Прежде всего, это не имело бы значения, возражаю я или нет. Хозяин собирается выставить тебя на состязание, это несомненно. К тому же я слишком старый и толстый, да и прежде я годилась только для небольших местных состязаний. И, наконец, я буду самой счастливой Колли в мире, если ты победишь. А ты можешь победить». «Ты действительно так думаешь?» «Я в этом уверена», — сказала Флай твердо, но все-таки ее тревожило одно обстоятельство. Она знала, что поросенок, каким бы быстрым он ни был, бегает намного медленнее, чем собаки. Готовность, которой ему повиновались овцы, возмещала этот недостаток. Они мчались через ямы и другие препятствия, никогда не допуская оплошностей. Те, на которых были ошейники, выскакивали из круга с быстротой молнии, а когда надо было попасть в загон, овцы врывались туда моментально, как только хозяин открывал калитку. Но так было здесь, дома. А как будет с чужими овцами? Как они будут реагировать на Бэйба? Сможет ли он наладить общение, когда времени будет в обрез? Она решила посоветоваться с овцами. И однажды вечером, когда Бэйб и хозяин смотрели телевизор, побежала на холм. С того раза, когда Колли вынуждена была разговаривать с ними вежливо, овцы, завидев ее, больше не кричали «Волк!» и теперь собрались вокруг, внимая ей. Она была очень вежлива и тщательно подбирала слова. «Добрый вечер», — сказала Флай. «Я хотела бы знать, не могли бы вы быть так добры помочь мне? У меня есть небольшая проблема». И она объяснила, в чем дело, говоря медленно и отчетливо. Все-таки овцы бестолковые, сказала она про себя, и никто никогда не убедит меня в обратном. «Вы понимаете, о чем я говорю? Овцы там будут чужие. Я уверена, в конце концов, они выполнят все, что Бэйб велит. Я имею в виду, попросит. Но на все объяснения уйдет немало времени. Меньше всего они ожидают встретить там поросенка, и, завидев его, могут броситься бежать, прежде чем у него будет возможность заговорить с ними. «Пароль!» — прозвучал несколько голосов. «Что вы имеете в виду?» — спросила Флай. «Пароль, пароль! Пароль!» — подхватили остальные. Они произносили это слово медленно и отчетливо, Все-таки волки бестолковые, — говорили они между собой, — никто не убедит нас в обратном. «Вот что должен сделать наш Бейб», — сказала одна овца. «Он должен заучить то, что заучили все мы, будучи еще ягнятами».